Глава 14. Умерщвление плоти. Облака над башней были необыкновенными, ослепительно белыми, да и сочная зелень холма казалась совсем необычной для февраля. Картина поразила меня, и на мгновение я вновь ощутил раздвоение чувств, которое никогда не любил. Одна часть меня так и рвалась вперед на вершину холма. Другая нашептывала: «Уходи!» «Так близко к городу», — сказал я. «А все же...» «Это не то», — прервала меня миссис Борроу. «Это особое место». Мы стояли на краю леса в полной тишине. Не слышалось даже птичьего пения. Холм был довольно крутой и поднимался к вершине уступами, похожими на земляные насыпи сожженных войнами замков в стране моих предков. Но ни одна из тех насыпей не сравнилась бы с этим удивительным холмом, имевшим форму поразительно строгого конуса. Он был до того необычен, что складывалось впечатление, будто его возвели здесь нарочно. Люди, а может быть, ангелы? Довольно странно, но во мне возникло ощущение близкого знакомства с этим местом. Вероятнее всего, я читал о нем в книге. «Говорят, землетрясение разрушило церковь», — сказал я. «Почти 300 лет назад уцелела одна колокольня. После землетрясения церковь начали отстраивать заново, но, кажется, ей так и не посчастливилось стать чем-то большим, чем просто башней. После реформы и разорения аббатства церковь забросили и сняли колокола. Теперь, говорят, началось». «Что?» Ее веки вздрогнули. «Чем было вызвано землетрясение? Почему рухнула церковь? По воле Господа Бога или это дело рук сатаны?» Подавленная близостью холма, она показала на башню. «Похоже на перст сатаны, правда?» «В каком смысле?» Вокруг башни клубился легкий туман, и белое небо стало зернистым, словно запыленное сажей. Как будто башня служила дымовой трубой топки, спрятанной внутри холма. «Похоже на стоячий камень», — ответила она. «Может, камень друидов? Известно, что на этом месте в дохристианские времена находилось языческое капище. Говорят, будто здесь стоял замок Мерлина». Сердце быстрее забилось в моей груди. Легендарного Мерлина. «Говорят еще, что внутри холма был огромный зал для собраний короля эльфов, который мчался по грозовому небу вместе с адскими псами дикой охоты. Так что, как видите, по религиозным понятиям эта башня в самом деле перст сатаны». Доктор Борроу опустила руку, затем повернулась в другую сторону. «Колодец там!» Большинство святых источников, которые мне доводилось видеть, представляли собой простые колодцы из камня, украшенные фигурками святых грубоватой работы. Этот же был полностью лишен каких бы то ни было украшений. Кривые яблони росли над ним неровным кругом, образуя запутанными ветвями некое подобие защитного полога. Склоняясь над колодцем и заглянув в него, я услышал гул, бурлящий мощным потоком воды. Я зачерпнул ее в руки. Красно-коричневая на цвет. Поднес к губам и испытал на вкус. Железо, как я и предполагал. Железо, придающее сил. «Эта вода излечила многих людей», — миссис Бэрроу опустила колени на влажную траву. «Многих паломников». «Здешних жителей тоже?» «Здешних тоже. Камни и растения дают даром лучшие лекарства. Но вы можете убедиться сами, почему этот колодец лучше называть святым». Я заглянул в ее зеленые глаза. Его вправду называют святым? Нет, улыбнулась она. Люди прозвали его кровавым колодцем. И чья это кровь? Она приложила палец к своим губам. Я чувствовал, как пульсирует все мое тело. Что вы за доктор? О, кое-кто сказал бы, что я вообще не доктор в сравнении с моим отцом. Он-то учился в известных колледжах. Что мне известно о пиявках и равновесии внутренних жидкостей? Совсем немного. Азы хирургии да травы. Что гораздо важнее, ведь в травах жизненные силы и свежесть утренней росы, в некоторых больше, чем в других. Нужно только знать, где и как их выращивать и в какое время. Что вы хотите этим сказать? Во мне пробуждался живой интерес. Наматывая на палец прядь темных волос, миссис Бёрроу вдруг удивительно помолодела. Теперь она выглядела на 20 с небольшим лет, не старше Катерины Медоуз, нашей служанки. В ее лице была некоторая асимметрия, и мне захотелось подробнее изучить его черты, вычислить их пропорции. «Как вы узнаете?» — тихо спросил я. «В какое время надо сажать разные растения?» Вначале она как будто встревожилась, но после расслабила плечи и объяснила. «Некоторые травы лучше высаживать в молодую луну, а собирать в полнолуние. Или наоборот. Или когда определенные небесные тела находятся в определенной точке на небе, тогда растения получают наиболее полезные свойства. Кроме того, целебные свойства некоторых растений можно улучшить, когда определенные планеты... Почему вас это интересует?» «Где вы этому научились?» «У своей матери. Но еще...» Внезапно ее глаза сверкнули дерзкой улыбкой. «Я тоже читала книги». «И где же вы взяли такие книги?» Я тут же подумал о монастырской библиотеке, что повергло Леланда в благоговейный трепет. «Передайте мне сумку», — попросила она. «Там есть медный сосуд, куда можно набрать воды для вашего друга. Нужно давать ее понемногу между приемами простой чистой воды. Хотя в Гластонбери не так уж много воды, которую можно назвать простой». «Почему?» «Лондонская вода редко использовалась для питья в наши дни. Говорят, что священная сила, вся святость этого места заключена в воде, что течет под землей. Даже когда аббатство превратилось в руины, само это место не утратило своей святости. Не все можно разрушить. То, что составляет суть самой земли, то, что заключено внутри, останется с ней навсегда». «Рассказывают, что Спаситель ходил по этой земле». Я передал ей сумку. «В детские годы». «Да». «И потому эта земля святая?» «Я называла ее святой?» «Кажется, вы называли ее священной. Я имела в виду заключенную в ней, — пояснила она, — силу. Может, это как-то связано с подземным потоком? Возможно, что и аббатство основали здесь лишь потому, что место тут необычное. То есть, возможно, что и Спасителя привезли сюда только ради... О-о-о! Не граничит ли моя болтовня с ересью?» Однако мне показалось, ее это совсем не заботило. Вынув из сумки кувшинчик с пробкой, миссис Бёрроу склонилась к источнику, чтобы набрать воды. Несмотря на то, что я смочил горло, у меня вновь пересохло во рту, хотя солнце по-прежнему пряталось за облаками. С самого Рождества не выпадало еще такого теплого дня. Воздух был горячий, удушлив, и ни малейшего ветерка. Так необычно для этого времени года. Мне стало не по себе. В этом странном заброшенном городке все, казалось, вызывало у меня беспокойство. «О какой силе вы говорите?» «Я? Не знаю сама. Причины, быть может, сокрыты в далеком прошлом. Быть может, вы и сами это почувствуете, если поживете тут какое-то время. Эта сила меняет смысл вещей. Мне говорили, сказал я, что у некоторых жителей этих мест случаются видения. Наполнив кувшинчик водой, доктор закупорила его пробкой. Кто вам это сказал? Забыл, неуверенно ответил я. Она бережно положила кувшинчик в сумку, укрыв его, словно маленького ребенка. Достоверно можно сказать только то, что некоторых мужчин и женщин слишком быстро сводит с ума. Что сводит их с ума? Наверное, то, что они видят и слышат. Быть может, никто из людей не должен тут жить. Или думаете, что таких мест не бывает? А бывают такие места? Там, где людям с трудом удается жить простой жизнью. И монахи... Монахи ищут как раз такие места. Или это не так? Поскольку монах... Волнение обжигало мне глотку, точно раскаленный уголек. Каждый монах обязан бросать вызов самому себе? Верно! Сияющая улыбка. Но теперь все монахи ушли, сказал я. И в таком случае можно предположить, миссис Борроу приставила согнутый палец к подбородку, словно ее сознанию открылось нечто такое, о чем она впервые задумалась только теперь. Предположить, что монахи нужны нам здесь для того, чтобы поддерживать равновесие сил. Она замолчала. Я ощущал тяжесть холма за нашими спинами. Казалось, будто дьявольский палец скребет облака. И что-то необъяснимое внутри меня так и рвалось закричать. Равновесие? Для поддержания мира. Ежедневная молитва и песнопение дают умиротворение. Повсюду вокруг распространяют покой. А сейчас мира нет? Службы в церкви крестителя не производят такого эффекта? «Доктор Джон», — сказала она, — «не заставляйте меня говорить такие вещи». Я ничего не ответил. Едва ли она была первой, кто полагал, что службы новой англиканской церкви оказались плохой заменой древним обрядам прежнего вероисповедания. «Вы пробыли здесь недостаточно, чтобы узнать этот город», — сказала миссис Борроу. «Тогда расскажите мне о нем». «Страсти», — вздохнула она. «Страсти тут накалены до предела. Когда пробуешь описать этот город словами, звучит совсем неважно. Тупые бесконечные склоки. Родовая вражда, уличные драки». Воровство и избиение жен. Человека могут убить за сущую мелочь, за сущий пустяк. Но сложи все воедино, и порой тебе кажется, что это место уподобилось незаживающей ране, в которой смердят заражение и гной. Умерщвление плоти. Мои глаза, наверное, расширились от ее красноречия и силы убеждения. Я задумывался над тем, что говорил Ковдрей о свете, который некогда излучало аббатство. Словно огромный неугасимый маяк, дающий свет утешения. И аббатство возникло здесь задолго до города, который вырос поблизости, чтобы служить его нуждам. Теперь же маяк угас, и обездоленный город пал жертвой. Почти возле всякого святого места имеется высота, которую сатана прибирает к рукам, чтобы превратить ее в свою смотровую башню. Раньше я считал себя знатоком теологии, но эта область мне была незнакома. Складывалось впечатление, будто долгие годы учебы прошли для меня даром. Я опустил взгляд на святой источник, кровавый источник, железный источник, а необычный холм, словно тяжкая ноша горбуна, давил меня своим весом. Я знаю наверняка, что существуют такие места, где сама Земля говорит с нами. В давние времена люди были к ней ближе. Все люди, не только жрецы. Когда я размышляю над этим, мне иногда кажется, что даже создатели Библии, возможно, подошли ближе к возвращению тех утраченных знаний, и только твердость их веры помешала им испытать их. Я обратился к миссис Барроу. «Так что же видение?» Она прикрыла платьем колени. «Кто способен отличить видение от признаков наступающего безумия?» «Или одержимости?» «О да, в Гластонбери одержимых хватает. Нечистая сила располагает тут редкой свободой действий. Не могли бы вы...» В горле пересохло, точно в пустыне. «Не могли бы вы разъяснить мне получше?» «Это так важно, доктор!» Миссис Борроу взглянула на меня с неожиданным подозрением. «Так важно? Для составления описи королевских древностей?» Она словно пробудилась ото сна. Словно мы оба находились под действием чар, которые ей непременно надо было разрушить. «Просто и интересно», — ответил я, — «вот и все». «Нам пора возвращаться». Она смотрела куда-то вдаль, сквозь деревья, поднимаясь неуклюжими движениями на ноги. «Меня ждут больные». Схватив сумку раньше, чем я успел до нее дотянуться, миссис Бёрроу зашагала между яблонями и едва не столкнулась с запыхавшимся верзилой Мартином Лидгоу, конюхом моего друга Дадли. «Прошу прощения, доктор!» Краснота на лице, склокоченная желтовато-соломенная шевелюра взмокла от пота и глубокая неровная царапина на щеке. «Ужасно рад, что нашел вас! Хозяин!» Я подскочил к нему. «Ему стало хуже?» «Нет! У него все по-старому. Спал, когда я уходил. Просто он сказал, до того, как заболел, чтобы мы хорошенько присматривали за вами». «За мной?» «И что мне делать? Хозяин в лёжку, а мне еще кормить лошадей. Пришлось позволить вам уйти одному». Он повернулся к миссис Бёрроу. «Простите, не знал, что вы пошли вместе с ним, доктор». «Конечно, он знал об этом, раз следил за нами. Но я не упрекал его». «Мартин, я взрослый человек». «Я-то что? Я вижу. Только хозяин считает». «И как только тебе удалось выжить без меня в трущобах Парижа и Антверпена?» «Да-да», — перебил его я. «Знаю, что он думает, Мартин». Я смотрел ему прямо в глаза и говорил, выделяя каждое слово, в надежде внушить мысль о том, что я занимался сбором ценных сведений. «Доктор Борроу проводила меня к святому источнику, чтобы набрать железной воды, чтобы мастер Робертс быстрее пошел на поправку». ну да», — закивал головой Мартин. «Конечно, сэр». Поправляя кожаную куртку, он скосил взгляд на миссис Борроу. «Куда хотите, сэр, раз такое дело. Думаю, мастер Робертс не возражал бы». «Какое дело?» Мартин Лидгоу осторожно подмигнул мне. «И о чем он подумал?» Мои щеки налились кровью, и я почувствовал жар. «Тогда не буду вам мешать, сэр», — он просиял улыбкой. «Нет, Мартин». «Ай!» «Если желаешь помочь...» Я старался подыскать слова, которые звучали бы не так повелительно. «Ты мог бы поговорить кое с кем. Вчера Ков Дрей рассказывал о бывшем монахе из аббатства, который теперь подковывает лошадей. Я подумал, что ты, как конюх, мог бы познакомиться с ним под благовидным предлогом». «Это можно». «Ты знаешь, что мы ищем? Какие сведения нам нужны и для каких целей?» «Ну да». «И мог бы осторожно все разузнать». «Думаю, вашей кобыле понадобятся новые подковы на обратный путь до Бристоля». «Превосходный предлог для знакомства». «Идет. Разыщу этого парня и вернусь к вам в трактир, доктор Джон». Лидгоу пригладил копну волос, простился коротким поклоном с миссис Бёрроу и запетлял между яблонями, оставив нас наедине. Я собрался с силами и выдавил неловкую улыбку. Поскольку обычно я имею дело с рукописями и книгами, мои товарищи считают меня плохо приспособленным к внешнему миру. Для меня большая загадка. Почему они о вас такого мнения? Ее губы не улыбались, но глаза радостно танцевали, и беспокойство, скопившееся во мне, прорвалось наружу. Я хочу посмотреть церковь. Церковь? Ту церковь. На холме. На холме дьявола. Кем бы ни был тот дьявол, волшебником Мерлином, королем эльфов или для католика, любой протестант уже сам по себе дьявол. Я сказал слишком много. Как всегда, когда волнуюсь. «Но там одно запустение», — возразила она. «Даже от башни остались только голые стены». «Останки церкви вы называете запустением? А что это за террасы вокруг холма? Похоже на старое военное укрепление». Миссис Борроу пожала плечами. «Древности моя работа», — твердо объяснил я. «Не могу пропустить такой случай». По правде сказать, не знаю, почему я решил взойти на тот холм, имевший столь угрожающий вид, но, может быть, именно потому, что выглядел он угрожающе. Я хотел показать, что не боюсь бросить вызов самому сатане, а может, всего лишь смертному человеку? — Хорошо. — доктор подобрала подол платья. — Идемте. Тропа петляла по склону, отчего подъем был не настолько крутым, как это казалось, по виду холма. И все же восхождение не доставляло мне особого удовольствия, и всю дорогу я с горечью думал о том, с каким трудом должно быть давался подъем старому и больному аббату Уайтингу, когда его тащили наверх к неминуемой смерти. Вероятно, он чувствовал то же, что и Христос, шедший с крестом за спиной на Голгофу. Быть может, старику было даже труднее. Ближе к вершине холма я остановился и оглянулся назад. Тропинка предательски круто взбиралась вверх. Представьте старого человека, проделавшего весь этот путь верхом на плетне. А троих человек? Почему? Почему их было трое? Троица? Почему здесь? Зачем проводить публичную казнь на самом недоступном в округе холме? Если хотели устроить из расправы зрелище на потребу толпы, почему не выбрали центральную площадь города? По мере нашего приближения к вершине, башня увеличивалась в размерах, будто вырастая из самого недра холма, и нелепость ее существования на этом месте становилась все очевиднее. Кто бы, находясь в здравом уме, построил церковь на этом уединенном и труднодоступном клочке земли? Замок или крепость — другое дело. Но только не церковь. Мы подходили ближе, и башня из коричневато-серого камня разверзлась перед нами чудовищной трещиной, сползавшей вниз по стене. Словно искалеченный зуб среди развалин и фундаментов прежних построек. Когда я взобрался на вершину холма в нескольких шагах позади мисс Барроу, мне показалось, будто я поднялся на облако, а когда стал ближе к башне... — Вы не находите, что она скорее принадлежит воздуху, чем земле? — спросила миссис Барроу. — Возможно. — Игла, пронзившая небеса. — Приманка для молний. Я посмотрел вниз с головокружительной высоты. Несмотря на легкий туман, неожиданный вид поразил меня. Не только виды города и аббатства, похожие на урожайные всходы, что поднялись среди окрестных холмов, открылись моему взору, но и равнины до самого серого моря на западе. Обширная плоскость, прорезанная узкими венами рек, тут и там разбухших широкими заводями и озерами, и казалось, что вся эта равнина еще часть моря, и вода может вернуть ее себе, снова оставив нетронутым лишь островок суши. и теперь я понимал, что холм под моими ногами не что иное, как самое сердце бывшего острова, острова Авалон, убежище Мерлина и твердыни Артура. Восторг промчался у меня по спине, будто весенний поток среди скал, и голова стала легкой, словно пушинка. На мгновение все вокруг озарилось ярким свечением, и потом, бог мой, потом мои чувства смешались и хлынули вниз к основанию утробы, где таятся грязные помыслы, и воодушевление сменилось тревогой, когда земля ушла из-под ног, став гигантским блюдом с россыпями зеленого, серого, коричневого. Придя в себя, я понял, что лежу спиной на земле. Серая башня бежала от меня в яркий просвет в облаках. «Боже!» Я приподнялся на локтях, в голове точно свинец. Я был потрясен и испытывал стыд от того, что такой короткий подъем забрал у меня столько сил, и я упал без сознания, словно слабая женщина. Послышалась легкая поступь шагов по упругому дерну, и вот миссис Борроу встала надо мной, скрестив руки на груди. Снова улыбка неровных зубов и нескрываемая веселость в зеленых глазах. «Не пугайтесь, доктор Джон. Едва ли вы первый, кто теряет здесь равновесие». Доктор протянула мне тонкую руку, но я отказался от помощи и неуклюже поднялся на ноги сам. Ноги по-прежнему подкашивались подо мной. Холодный пот заливал лоб. На вершине высокой горы бывает трудно дышать, но ведь это был только холм. Меня немного трясло, и я слегка испугался, что могу слечь с лихорадкой, как Дадли. «Это моя вина», — сказала Борроу. «Мне следовало предупредить вас. Я говорила, что иногда...» «Вы тут ни при чем», — возразил я. «Это очевидно». «В самом деле...» — послышался мужской голос. «Как же быстро протягивает сатана когтистые лапы к детям своим!» Я повернулся. Он стоял спиной к башне. Его голос отличался мягкостью и неспешностью, и в нем ощущалась размеренная тоскливость, свойственная скорее речи Лондона или Кембриджа, чем говору обитателей этой дикой страны. «Говорят, брось ведьму в пруд, и она всплывет на поверхность», — тихо произнес он. «Выставь ведьму на огненный воздух у дьявольского алтаря, и она соберет всех чертенят к своим прогнившим соскам».